И почему я не знаю об этом соглашении? Вот сейчас и узнал. Как говорится, всему свое время. И ты всерьез считаешь всю эту чушь про дружбу и союз правдой? Ты хоть понимаешь, насколько опасно пускать союзного джинчурики в нашу деревню, если Суна решит напасть? Ха-ха, именно это они и собираются сделать. Неужели ты думал, что я умом двинулся и не понимаю, что делаю и что происходит? Мне казалось, быстрее сообразишь. Мы разыграем небольшую комбинацию и немного рискнем нашим, пока что бесполезным, джинчурики, зато, в случае выигрыша, уничтожим под стенами Канахи практически всю армию Суны и захватим их биджу, а затем, нанесем контрудар уже по их деревне. Ее разрушение и дальнейшее поглощение страны ветра будет делом нескольких месяцев, если не недель, и, что возможно самое главное, мы получим официальный повод для войны и дальнейшего наступления, ведь скрытые в песках первые напали, а мы всего лишь невинные жертвы. Остальные деревни не посмеют, да и не успеют вмешаться. А что, если мы проиграем? Этого не будет. Суна сейчас слаба, как и ее правитель Казекаге. Вся их надежда только на освобождение биджу посреди нашей деревни, который должен нанести нам огромный урон. И они понимают, что мы не сможем использовать своего в таких условиях. Отличный план. Вот только у нас есть небольшой козырь. Орочимару сделал Канахи просто божественный подарок, не успев, перед бегством, эвакуировать свою маленькую подопытную зверушку. Ты имеешь в виду своего Анбу, как там его позывной, Ямато, именно его. Благодаря клеткам Хаширамы, что вживил ему Орочимару, он сможет подавить биджу или хотя бы на время блокировать его. Этого нам с лихвой хватит для победы. Может и хватит. Надеюсь только, что в Суне сами не приготовили для нас небольшой козырь. Не будь таким параноиком, Данза. У нас в любом случае подавляющее преимущество. Меня сейчас больше волнует паника, что поднялась вокруг Асами. Как бы скрытые в песках не передумали атаковать нас из-за нее. Все-таки еще один шиноби С-ранга способен обеспечить серьезный перевес в любой битве. Ну да ладно, ничего изменить мы все равно уже не сможем. В любую дезинформацию о ее внезапной гибели или потере дееспособности никто просто не поверит, даже если это будет правдой. Кстати, что там наша тень сейчас делает? Весь день охраняла джинчурики, на случай новых нападений, и только сейчас, убедившись в его безопасности, отправилась к себе домой. Довольно инициативная девочка, как для бывшей теневой охотницы. В свободном состоянии, без конкретной цели, она будет выполнять пассивные задачи. Поддержание дееспособности тела, тренировка, совершенствование навыков, анализ окружающей обстановки, защита деревни и ее ключевых ресурсов и так далее. И джинчурики является одним из таких ресурсов. Тактически она поступала абсолютно правильно. Было нападение на важный объект вражеских, на ее взгляд, шиноби, значит, объект нужно защитить, нападавших нейтрализовать, по возможности захватить для допроса. Для нее не существует такого понятия, как просто попинали бы паренька немного. Ну а о твоей большой политике и прочих интригах ее тем более никто не предупреждал, да и вряд ли она поймет все это. Можешь просто отдать ей приказ не обращать внимания на любые инциденты с Узумаки, этого будет вполне достаточно. Хаэм не поймет, говоришь. Хокаге задумался, несколько минут молча раскуривая трубку. Пожалуй, поговорю я завтра с твоей 26-й. Посмотрим, что она из себя представляет. Глава 10. Стена памяти и единая душа. Люди, для которых окружающие не более чем пешки, а мир всего лишь игра. Новый дом встретил девушку привычным для Асами нежилым видом и небольшим слоем пыли, образовавшимся за почти 2 месяца ее отсутствия. Это была маленькая однокомнатная квартира в старом трехэтажном здании, практически на окраине Канахи. Мебель или какая-либо бытовая техника в доме практически отсутствовали, был только пустой шкаф с зеркалом в комнате, и еще стол и стул на кухне. О том, что здесь вообще кто-то живет, говорили только различные оружие и разнообразные безделушки, в большом количестве развешанные на стенах. Когда-то друзья сказали Асами, что большинство людей собирают всякие вещи, связанные с каким-либо событием, на память. Причем вещи, даже не всегда необходимые в практическом плане, но это позволяет сохранить воспоминания о радостных, светлых, печальных, трагичных или просто важных моментах в жизни. Девушка тогда так и не поняла, в чем здесь смысл. Большую часть своей сознательной жизни, вплоть до мельчайших деталей, она прекрасно помнила и так. Единственным исключением был отрезок жизни до попадания в корень, который стирался из памяти всем будущим теневым охотникам. Асыми не помнила ни своих родителей, ни где росла, вообще ничего. И знала лишь то, что сказали ей наставники, что она потеряла всех своих родных в возрасте 3 лет, попала в приют, а затем, вскоре, ее забрали оттуда в корень. И девушка никогда раньше не пыталась вспомнить потерянный кусочек прошлого, да и не волновал он ее, ведь все это бесполезная информация. Но, слушая рассказы Акэ о семье, что у него когда-то была, о дочери и внуке, которых он любил больше жизни, и о которых заботился, но все равно не сумел уберечь во время нападения 9-хвостого демона на деревню. Наблюдая иногда за обычными детьми на детских площадках, играющими со своими родителями, Асыми стала часто ловить себя думающей о том, что и у нее ведь когда-то были родители, которые, наверное, тоже любили ее и заботились о ней, не требуя ничего взамен, не заставляя убивать и не считая оружием. А она их совсем не помнит, и от этого теперь, почему-то, становилось очень грустно. И тогда девушка стала собирать вещи на память, чтобы в один прекрасный момент не потерять воспоминания и о своих друзьях, которые стали ей как семья. Светлана медленно окинула взглядом закрепленные на стенах предметы. Память и чувства Асыми ощущались, как свои собственные, и каждая вещь находила отклик в ее душе, вызывая различные эмоции и словно повествуя о важных для бывшей 26-й моментах. Были среди них и грустные, и, наверное, счастливые. Некоторые вещи Асыми приносила с заданий, выполнение которых для нее также являлось всегда важным и радостным событием. Решив какое-то время жить и максимально приготовиться к тяжелым боям, на случай, если все же придется устранять местное руководство Конохи, Волкова собиралась сначала стабилизировать свой разум, исправив перекосы и эмоциональные сбои, вызванные слиянием двух сознаний. И первоначальным ее планом была ассимиляция практических знаний Асыми, полное подавление, а затем и удаление ее эмоций и личностной составляющей. Но сейчас Светлана почему-то не могла так поступить. Девушка несколько часов, не отрываясь, глядела на эту стену памяти. И, скорее всего, это было глупым и неправильным решением, противоречащим всем директивам и здравому смыслу. Однако Светлана решила оставить в себе все как есть. Их сознание и эмоции все равно постепенно сольются в одно, но так, по крайней мере, Асыми будет жить. Жить, как неотъемлемая часть Светланы, а Светлана сама станет частью Асыми. И, наверное, так все же будет правильно. Может, и недолго нам осталось существовать на этом свете, но, даже когда мы умрем, память и чувства к дорогим нам людям останутся в нас и после смерти. Мы будем помнить их до последнего, пока окончательно не растворимся во тьме и пустоте. И кто знает, может, и они до сих пор помнят нас. Устало вздохнув, девушка подумала, что стоит заняться более нужными вещами, чем бесполезные грустные размышления. Сняв с себя кимоно, она подошла к большому зеркалу, висящему в комнате, и стала внимательно осматривать свое тело. Как и говорили врачи, регенерация действительно прекрасно работала. Большое количество старых шрамов, полученных в свое время Асыми, полностью исчезли, даже изуродованная огнем кожа на левой руке приняла свой первоначальный вид. Оставались пока только несколько глубоких ран, после боя в Кисаре, сейчас тщательно замотанных бинтами. Расчетное время их полного заживления составляло еще, примерно, около 1 недели. В бою такая медленная регенерация, конечно, вряд ли сильно поможет, но вот в дальнейшем восстановлении, это весьма неплохое подспорье. К тому же, по утверждению медиков, она должна хорошо справляться с заражением, а также с болезнями и ядами, по крайней мере в теории. Однако не это было самым интересным. Светлана с некоторым удивлением поняла, что она не только биографией, но и даже внешне очень схожа с Асыми. Единственными отличиями был возраст, а также цвет глаз и волос. На земле у Волковой глаза были карие, теперь же стали светло-голубые, а волосы поменяли свой цвет со светлых на темный. Даже ее нынешний рост, в 175 сантиметров, в точности соответствовал тому, что был у Волковой в 16-17 лет. Потом, если ориентироваться на данные ее прошлого тела, он должен увеличиться еще примерно на 3 сантиметра. Черты лица и остальные пропорции тела также полностью совпадали. Решив не забивать голову очередными странностями, анализ которых все равно невозможен, Светлана пошла на кухню, где на столе лежало ее снаряжение. Нужно было его проверить на предмет повреждений и пропаж. Судя по всему, команда Какаши нашла все ее вещи, так как даже маска, которую она потеряла в бою, была на месте. И в этот момент эмоции Асами снова проявили себя. Девушка удрученно взяла в руки оплавленный обломок катаны, более-менее целой, у которой осталась только рукоять и небольшой огрызок лезвия. Несмотря на то, что оружие было из особого чакропроводящего металла, способного проводить и концентрировать энергию шиноби, оно просто не выдержало потока той совмещенной стихии, что использовала Волкова в последнем бою. Еще одна потеря. Эту катану когда-то подарили Асами и ее товарищи, и она очень дорожила этим оружием, и вот теперь его тоже нет. Немного подумав, Светлана прикрепила обломок к остальным вещам на стене воспоминаний. Вечная память павшим друзьям. Взяв себя в руки и прогнав лишние эмоции, девушка снова подошла к свертку со снаряжением и, подняв свое новое оружие, выдвинула его из ножен. Оружие, что она забрала с трупа какого-то убитого ею вражеского шиноби в Кисаре. Это тоже была катана, но, в отличие от старой, она была какой-то странной. Длина, примерно 90 сантиметров, необычная, чуть изогнутая, кроваво-красное лезвие, заточенное с одной стороны, черная рукоять из непонятного шершавого материала, идеальный баланс. Не было никаких либо украшений, ни даже клейма мастера, выковавшего клинок. Неизвестно, из какого металла была сделана катана, но она, так же как и старая, отлично проводила чакру и, как теперь выяснилось, была вполне способна выдержать и мощь совмещенной стихии. Еще интересной особенностью оказалось то, что, несмотря на тяжелый бой в скрытом сиянии, на лезвии не осталось ни выщербин, ни царапин, оно даже не затупилось. Убрав оружие обратно в ножны, Светлана начала разбор стального уцелевшего снаряжения. К счастью, ее форма, оставшаяся еще со времен корня, хоть и оказалась сильно потрепана, но все же не получила непоправимых повреждений. Фактически, из одежды у Асами была только она, обычные прочные сандалии с открытыми носами, ну и теперь еще кимоно, выданное в больнице. И это казалось бы странным и неправильным, если бы не удивительные особенности этой самой формы. Асами не знала, по какой технологии она сконструирована и принцип ее действия, но в материал формы был встроен ряд печатей, которые питались небольшим количеством чакры владельца, а взамен ткань приобретала множество различных свойств. Во-первых, это заращивание прорех. Если не были уничтожены более 70% ткани, форма полностью восстанавливалась. Во-вторых, это изменение размера, а также отсутствие швов. Один комплект выдавался теневому охотнику сразу после окончания академии, раз и навсегда, и менялся только в случае уничтожения. Одевался он простым мысленным приказом. И в-третьих, форму не нужно было стирать, так как большая часть грязи, пыли и прочего не приставали к ткани или легко очищались, вода отталкивалась, а пот, кровь и даже запах полностью бесследно поглощались материалом. Взяв форму и приложив к себе, Волкова отдала мысленный приказ. Через секунду ткань словно перетекла на ее тело, а еще через мгновение, многочисленные прорехи стали медленно зарастать. Одежда отлично сидела, сама идеально подгоняя себя под фигуру и туго ее обтягивая. Материал был довольно плотный и на ощупь напоминал что-то вроде замши, но при этом абсолютно не сковывал движения и нигде не жал. Следующей вещью, что стала внимательно изучать Светлана на предмет повреждений, был пояс. Фактически основное снаряжение и припасы Асами хранились не в привычной для Волковой разгрузке или рюкзаке, а именно в нем. Всю его поверхность занимали секции с вплавленными в ткань печатями, всего 11 штук, представляющими собой сложные геометрические узоры из вязи и иероглифов. Каждая такая печать создавала внутри себя что-то вроде пространственного кармана и могла вмещать предметы, практически неограниченные по числу и объему, но всего до 500 кг суммарного веса. Запечатывались или распечатывались предметы просто. Достаточно было только прикоснуться к печати рукой и, пустив немного чакры, представить нужную вещь, как она тут же появлялась в обычном пространстве. Чтобы запечатать предмет, нужно было только касаться его одной рукой, приложив другую к печати и также мысленно отдать приказ. Поперемещав туда-сюда маленькую щепку, Светлана в очередной раз невольно задумалась, как при таком уровне технологий, или скорее магии, намного превосходящей возможности ее старого мира, можно жить фактически в отсталом средневековье. Отбросив бесполезные размышления, Волкова достала из пояса большой кусок материи и стала распечатывать и раскладывать на нем всякие, необходимые в повседневной жизни убийцы корня, мелочи. Набор ядов, 15 флаконов. Некоторые из них только парализовали, усыпляли, ослабляли контроль над мышцами или чакрой, остальные убивали, медленно или практически мгновенно. Полезный набор, в прошлой жизни у Светланы имелся практически такой же, и, разумеется, к нему прилагался набор антидотов. Следующими были несколько мешочков с небольшими шариками. Одни шарики взрывались, выпуская облако усыпляющего газа, в других находился ядовитый газ, ну а шарики из последнего мешочка ставили обычную дымовую завесу. Связка тонких длинных игл, примерно сантиметров 25 в длину. Они назывались синбоны и, хотя сами по себе являлись не слишком опасным метательным оружием, но, будучи смазаны ядом, могли представлять для врага большую опасность. Также эти иглы, при попадании в определенную точку на теле, могли вызвать сильную боль, парализовать и даже ввести противника в кому. Но в бою подобные приемы были практически неприменимы и в основном использовались уже на пленных врагах. Сотня сюрикенов. Как и в случае с синбонами, вероятность причинить этими метательными звездочками смертельный урон шиноби была минимальной, и они, в основном, применялись, чтобы ослабить врага, нанеся ему множество небольших ранений. И конечно, здесь тоже можно было воспользоваться усилением оружия ядом. 37 кунаев. Они имели плоскую, постепенно расширяющуюся клиновидную форму, чем-то напоминающую лист, и были лишь очень отдаленно похожи на обычные кинжалы. На конце длинной тонкой рукояти находилось большое кольцо. Насколько знала Светлана, данное оружие применялось в земной японской истории скорее как многофункциональный подсобно-хозяйственный инструмент, чем как оружие. Хотя есть данные, что и на земле он иногда использовался в боевых действиях. В этом же мире кунай, практически ничем не отличаясь от земного, кроме разве что лучшего качества железа, использовался исключительно как оружие шиноби. В рукопашном бою он применялся в качестве короткого клинка, а в дальнем – как метательный нож. Еще к нему за кольцо иногда прикрепляли взрывную печать, делая из него не слишком мощный аналог гранаты. Проверив баланс, остроту и метнув несколько кунаев в дверной косяк, Волкова пришла к выводу, что данное оружие малоэффективно и нужно срочно купить набор нормальных метательных ножей. А данные кунаи, если и использовать, то только в качестве этих самых гранат. Связка взрывных печатей. Они представляли собой простые листы бумаги 10 на 20 сантиметров, на которых нарисована особая печать. Стоило подать в такой листок немного чакры, как он начинал гореть и взрывался через определенный промежуток времени. Таймер устанавливался во время активации. Чем больше чакры пустишь в листок, тем больше будет время до взрыва. Хоть этим печатям было и далеко до хотя бы стандартных земных гранат, но это можно было, по крайней мере, компенсировать их количеством. Далее шла катушка с тонкой проволокой из чакропроводящего материала. Применение она имела огромное количество, начиная от обычного связывания пленных, благодаря возможности пропускать через себя чакру, проволока обретала огромную прочность, и даже шиноби порвать ее было очень непросто, и заканчивая использованием в создании различных ловушек, несколько запечатывающих свитков, работающих по тому же принципу, что и секции на поясе. Набор для пыток со всевозможными иглами, щипцами, скальпелями, кислотами, наркотиками. Ну и наконец, последней шла полевая аптечка. Многоразовые бинты, фиксирующие печати, на случай переломов, антисептик, обезболивающие, несколько универсальных антидотов. Различные стимуляторы, способные на время увеличить силу, скорость, выносливость и обеспечить ясность мышления или отбить сон. Таблетки, усиливающие заживление раны, в случае большой потери крови, способствующие ее более быстрому восстановлению. Пилюли с питательными веществами, помогающие в случае отсутствия воды и пищи. Таблетки, ускоряющие регенерацию чакры. И последнее, скальпель, щипцы и флакон с ядом, убивающим быстро и безболезненно, а затем разлагающим тело, на случай захвата врагом. Закончив разбираться со снаряжением и убрав его обратно в пояс, девушка одела его на себя. Больше делать пока было нечего, и Светлана сначала занялась уборкой в доме, а когда закончила, просто застыла в дальнем углу комнаты, откуда можно контролировать и дверь в квартиру, и единственное окно. А Сыми не нуждалась в кровати, и могла чутко спать практически в любом положении, в том числе и стоя, и даже, если понадобится, вниз головой. И ее тело, настолько же превосходящее прежнее тело Светланы, насколько современный истребитель превосходит машины времен Второй мировой войны, могло переносить подобное без каких-либо проблем. Кровь не застаивалась, не приливала к голове, мышцы сохраняли свою прежнюю работоспособность и прочих проблем также не наблюдалось, что позволяло девушке легко переносить даже многодневные засады в самых суровых условиях. Организм местных шиноби просто поражал своими удивительными возможностями, лежащими далеко за гранью возможностей обычных, даже очень тренированных людей, делая из них настоящие, совершенные машины-воины. Утром девушка проснулась от чьих-то тихих шагов за дверью, а через несколько секунд в квартиру аккуратно постучали. Сначала Волкова подумала, что это обещанный вызов в полицию, но шиноби-курьер передал ей приказ немедленно явиться к Хокаге. Снаряжение и оружие Светлана так и не сняла вчера перед сном, поэтому оставалось только одеть маску, которую постоянно носила на службе Асами, и можно было идти навестить местное начальство. Правда, нужен был еще балахон Нанбу, но на его получение требовалось время, да и не считался он обязательным, поэтому девушка пошла без него. Возможно, именно сейчас выяснится отношение правительства Конохи к инциденту с Наруто и желанию девушки и дальше его защищать. А значит, можно будет уже точно определиться со своими дальнейшими действиями. И если ей запретят помогать мальчику, то не останется ничего другого, как попытаться устранить руководство деревни и погибнуть в бою, постаравшись утянуть за собой побольше этих гадов. Может, с приходом новых правителей, жизнь ребенка станет хоть немного лучше. Правда, не исключено, что и хуже. Но Светлана больше не видела способов, как она еще может помочь ребенку. Был вариант вообще ничего не делать, вот только такое ее друзья уж точно бы никогда не одобрили. Лучше попытаться хоть что-то предпринять, чем сдаться, боясь совершить ошибку. Девушка лишь никак не могла решить, стоит ли напоследок прощаться с Наруто или правильнее будет все же сразу напасть на Хокаге, пока еще есть такая хорошая возможность. Рад, что ты, наконец, поправилась, Асами. Сними маску, в ней пока нет необходимости. Девушка послушно сняла маску и повесила себе на пояс. Хокаге тепло ей улыбнулся и теперь с видом доброго дедушки, только что увидевшего свою любимую внучку, рассматривал стоящую перед ним 26-ю. У Хирузина имелось множество психологических приемов, но это был одним из самых располагающих и действенных для работы с подчиненными. К сожалению, сейчас от него оказалось мало толка. Эмоциональный фон, стоящий перед ним шиноби, был равен. Да собственно он вообще отсутствовал. Сарутоби уже давно научился считывать любые чувства и даже мысли людей по различным физиологическим признакам, движениям глаз, уголков губ, положению тела и так далее. Этот метод даже превосходил эмпатию менталистов, от которой легко можно закрыться. Свое же тело далеко не каждый сумеет полностью контролировать. Мда, не ожидал, что Данза настолько хорошо научится промывать мозги своим пешкам. Абсолютное отсутствие проявления хотя бы минимальных эмоций или естественных рефлексов, как будто передо мной не человек, а скорее кукла. Наверное, он все-таки прав, и ее срыв в Кисаре произошел не по эмоциональным причинам, а из-за банальной невозможности выполнить задание. Вот только уж больно много там довольно странных моментов. Например, зачем она вступила в прямой бой, после того как убили ее товарищей? Хм, может, она к ним все же что-то испытывала, но, по словам Какаши, на него, виновника их гибели, она вообще никак не отреагировала, что подтверждается тем, что он до сих пор еще жив. Хм, а то, что по данным разведки Асами поддерживала хорошие отношения со своими товарищами, и эта бездушная теневая охотница то притворялась? Вполне возможно, ведь был приказ адаптироваться к новой работе в команде Ианбу, вот она, наверное, и старалась подстроиться под новый образ, и все равно слишком многое неясно. Хирузин отбросил всякие психологические маски и приемы, и начал уже откровенно разглядывать девушку. Хотя, в общем-то, это тоже был особый психологический прием, на который пока еще мало какая девушка сумела хоть как-то не отреагировать. Длинные, до пояса, прямые и темные, как смоль волосы, сейчас собранные в хвост, очень красивые, правильные черты лица, немного бледная кожа. Причем лицо просто поражало своим совершенством, холодной красотой и одновременно полным отсутствием жизни. И под стать ему у девушки были светло-голубые глаза, в которых, казалось, навечно застыл лед. Фигура Асами тоже заслуживала отдельного разговора. Девушка была высокая, стройная и изящная, немного хрупкая на вид, имела отличную, подтянутую грудь и двигалась с плавной грацией смертоносного хищника. Все это только подчеркивало абсолютно черная облегающая форма корня, которую, при переходе в Анбу, разрешили не менять из ее высокой стоимости и привязки только к своей хозяйке. За левым плечом у девушки виднелась черная рукоять катаны, а на поясе висела такая же черная безликая маска. Лишь блестевший полированной сталью протектор Канахи на левом предплечье немного выбивался из общей картины. Но это было и не важно, так как на задания такие шиноби, как Асами, его просто не брали. Бывшая элитная убийца корня, теневая охотница, а ныне тень, Джонни Нанбу. И все-таки, как хороша оказалась чертовка. А то раньше, из-за маски и закрытого балахона Анбу, даже и не разглядишь ничего толком. Сарутоби даже начал было подумывать приказать ей скрасить его сегодняшнюю ночь, но потом, с неохотой, передумал. Слишком опасно тащить эту 26-ю в постель, все-таки нельзя еще сказать абсолютно точно, что ее психика полностью стабилизировалась после кисары. Мало ли, что она может выкинуть, да и портить девчонку с адаптивным геномом может быть чревато крайне неприятными политическими последствиями. Если когда-нибудь о ней станет известно, великие кланы могут ему этого и не простить и доставит кучу проблем. Так что придется и дальше довольствоваться чересчур профессиональными и уже изрядно поднадоевшими постельными убийцами. Горестно вздохнув, Хокаге снова цепко поглядел на все так же равнодушно стоящую девушку. И это учитывая, что он уже полчаса молчит и похотливо на нее пялится. Хоть бы слово сказала, что ли, или поморщилась. Мда, вот уж у кого моим Анбу нужно поучиться, а то совсем распустились. Один Какашичева стоит, уже настолько обнаглел, что и угрозы на него не действуют. Даже вовремя приходить на службу перестал. Считает, что ему нечего терять, ну-ну и на него скоро найдется управа. Эх, если бы не кланы и совет Джонинов, уже давно применил бы методику подготовки корня для своих сотрудников. В очередной раз горестно вздохнув, Хирузин, наконец, проговорил. Как ты уже знаешь, из-за событий в Кисаре твой статус значительно изменился, Асами. Теперь ты Джонин С-ранга. И это все, конечно, очень хорошо, и я полностью доволен твоими действиями в скрытом сиянии, но есть и неприятные последствия. Ты очень испугала наших уважаемых соседей, и они сейчас используют все доступные ресурсы, чтобы выяснить о тебе все и, возможно, устранить. Также, теперь любое твое появление за пределами страны огня будет иметь очень большой политический резонанс. Конечно, во многом такое положение дел Канахи выгодно, но, к сожалению, и задействовать теперь тебя на обычных миссиях пока не представляется возможным. Хокаге внимательно посмотрел на девушку. Должна же у нее быть хоть какая-то реакция на его слова. Полное равнодушие. Подумав, Хирузин решил, что можно перед ней и не распинаться, все разжевывая, а просто отдать нужный приказ. Как бы то ни было, сейчас я даю тебе полугодовой оплачиваемый отпуск. Твоя задача – как можно лучше освоить свои новые способности. Допуск к полигонам и архивам Анбу у тебя есть. Если что-то понадобится или будет непонятно, обращайся, я помогу подыскать учителя. Разумеется, покидать деревню ты не должна. По истечении полугода будет принято новое решение о твоей дальнейшей судьбе. Все понятно? Да, Хокаге сама. Каждый месяц жду подробный рапорт о прошедших тренировках. Возможно, скоро мы с Данзо проведем проверку твоих новых возможностей. Да, Хокаге сама. Ну что ж, а теперь я хотел бы поговорить о вчерашнем коварном нападении на Джинчурики и раскрытом впоследствии большом заговоре. Хокаге снова включил образ доброго дедушки. Подробные рапорты и показания свидетелей мне уже доставили, и опять же я очень доволен твоими оперативными действиями. Лишь благодаря тебе удалось не допустить освобождения Девятихвостого посреди Канахи и последующую за этим ужасающую бойню. Выяснилось, что смотрители монумента Ирьянин четвертого ранга находились под очень мощным гендзюцу и совершенно не контролировали свои действия. Сейчас они уже пришли в себя и теперь могут вернуться к своим обязанностям. Обвинения с них сняты, а вот поисками настоящего предателя уже начала заниматься специальная группа контрразведки. Хирузин немного помолчал, перебирая документы у себя на столе, а затем опять поднял глаза на девушку. И да, мне сообщили о твоем мнении относительно охраны Джинчурики. К большому сожалению, мои руки сейчас связаны. Кланы и старейшины совершенно не хотят слушать доводы разума, и заняты какими-то своими интригами, запрещая приставлять к Наруто телохранителей. Я уже больше 12 лет пытаюсь их переубедить, но все бесполезно. Хокаге скорбно и устало вздохнул. Даже вчерашнее нападение, ясно показывающее всю степень ошибочности подобной политики, никак не повлияло на их решение, но я больше не могу с этим мириться. Поэтому хотел бы дать тебе неофициальное задание присматривать за Наруто, примерно 2-3 часа в день, когда он не на учебе. В академии с присмотром вполне справится и учителя. Разумеется, это не приказ, а всего лишь небольшая личная просьба. Согласна, да Хокаге сама. Сарутоби задумчиво покрутил в руках уже успевшую погаснуть трубку. Когда он дал Асами задание присматривать за Джинчурики, ему вдруг показалось, будто у нее на лице, буквально на мгновение, впервые промелькнула еле заметная тень какого-то подобия эмоций. Хотя, Хирузин не был уверен, что ему это не привиделось, вряд ли кто-то вроде 26-й мог привязаться и что-то испытывать к только что встреченному ребенку. Притворяться да, но испытывать вряд ли. Судя по прошедшему разговору и данным о теневых охотниках, сомнительно, что девушка вообще хотя бы понимает, что такое какие-либо эмоции. И опять же слишком много неясного. Нужно будет незаметно провести еще проверки и психологические тесты Асами. Хорошо, тогда можешь идти. И помни, если вдруг потребуется какой совет или помощь, можешь всегда обращаться ко мне, причем даже без записи у секретаря. Хокаге добро улыбнулся девушке. Через несколько минут, после ухода Асами, Хирузин вызвал Данза. Ты пропустил сегодня рано утром экстренное собрание Большого Совета. Прошу меня извинить, Хокаге-сама. Я получил важные сведения о начале подозрительной активности людей вашего старого ученика, Орочимару, и мне нужно было с ними ознакомиться и срочно отдать ряд новых распоряжений своим шпионам. Чуть позже я представлю вам полный отчет. Что ж, причина более чем уважительная. В таком случае придется мне вводить тебя в курс дела. Прежде всего, обсуждались варианты, как можно теперь с пользой использовать Асами, учитывая возникшую вокруг нее шумиху. И как же, на задание ее сейчас лучше не посылать, чтобы не провоцировать наших соседей на различные неадекватные действия. Нужно выждать хотя бы год, пока все не успокоятся, а за это время можно будет хорошенько ослабить или перенаправить бдительность союзников различной дезинформацией. Асами же сейчас необходима помощь быстрее раскрыть свой новый потенциал, прежде чем ее где-то максимально эффективно использовать. На некоторое ослабление политической напряженности у нас есть полгода. Столько же времени есть и у Асами на освоение ее новых возможностей. Это слишком мало. Тем более, что до экзамена на Чунина и нападения на Немсуна еще больше года. Зачем рисковать, предпринимая что-то раньше? Ты слишком перестраховываешься, Данза. Ну да неважно. Асами я сегодня попросил по 2-3 часа в день приглядывать за Джинчурики. Как думаешь, зачем? Полагаю, не хотите потерять Биджу в преддверии большой игры, наконец-то, решили дать ему охрану. Это не совсем так. Смерть носителя Биджу на наши планы особенно сильно не повлияет, хотя и была бы нежелательна. Скрытые в песке в любом случае будут действовать согласно договору, что в их же интересах. Причина далеко не в этом, а кланы и старейшины уже знают о появлении охраны у Наруто, и почему именно Асами. Она отличный боевик, диверсант и специалист скрытых убийств, но не шпион и даже не постельная убийца, в нюансах психологии, человеческих отношений и эмоций тень совершенно не разбирается. Вряд ли ей удастся наладить контакт с ребенком и должным образом его контролировать. Здесь нужен шиноби совершенно иной специализации. Ты сам ответил на свой вопрос. Сегодня на собрании присутствовали и старейшины с главами великих кланов, и они полностью поддержали мой план в отношении Суны. Следовательно, Джинчурики так или иначе будет необходим Джонин-наставник, когда наш лисенок закончит академию, и Асами подходит на эту роль идеально. Помнится, ты все ворчал насчет большой вероятности захвата нашего Биджу, если мы выпустим его из деревни. Шиноби уровня и специализации 26-й отлично справится с его защитой и, в случае чего, с подавлением первой и второй ступени высвобождения демона. А благодаря отсутствию у Асами шпионских навыков и, видимо, даже эмоций, она не сможет обрести влияние на Джинчурики и паритет в этом отношении между мной, кланами, старейшинами и тобой сохранится. Шикаку Сэнаичи даже прогнозируют, что мальчик в скором времени возненавидит своего сенсея и начнет ее сильно бояться, что нам также выгодно. А если Джинчурики сломается и сойдет с ума или наоборот привяжется к Асами, как раз для того, чтобы потом не было сюрпризов, и было решено сейчас предварительно приставить к нему тень в качестве охраны и понаблюдать, что из этого выйдет. А сломаться Наруто никто не даст, якорь, который устроит все стороны, ему уже начали подыскивать. Думаю остановиться на кандидатуре Умина и Руки, нынешнего преподавателя Лисенка в академии. Тоже сирота, беден, не особенно умен, нет ни покровителей, ни какой-либо поддержки, и он легко согласится на все наши условия. Устроим небольшой спектакль по стандартным схемам, что-нибудь вроде того, где Ирука спасет Джинчурики от смерти, закрыв собой. Серьезно раненый учитель, пафосно-слезливая сцена с речью про понимание, волю огня, ну и подобный бред. Вполне хватит, чтобы Наруто стал считать Ируку лучшим другом, это и обеспечит его контроль и привязку к Конохе. Ну а если Узумаки привяжется к 26-й, да не имеет особого значения, этот вариант похуже, но тоже сойдет. А с ими все равно не хватит умения промыть Джинчурики мозги и перенаправить привязку, например, на тебя и корень. Впрочем, вариант с Ирукой, скорее всего, все равно задействуем, лишним это не будет. Кстати, тебе Данзай организовывать спектакль, когда придет время. ХМ, думаю, в идее сделать Асами Джонином наставником Узумаки действительно что-то есть. Данза задумчиво потер подбородок. Благодаря этому мы, кроме всего прочего, находим отличный официальный повод использовать 26-ю на миссиях, объясняя это исключительно защитой Джинчурики и ее обязанностями наставника. Наши соседи не смогут ничего возразить и обвинять нас в угрозе своим границам, военной экспансии и прочим, хотя, конечно, козни строить не перестанут. Шиноби С-ранга – это действительно серьезная угроза и перевес наших сил в том регионе, где он находится, но Джонином наставником, согласно договору, запрещено участвовать в прямой агрессии в отношении великих деревень, если, конечно, это не самозащита. Однако этот договор легко обойти в различных мелочах. Помнится, Нами Кадзи поступил похожим образом, просто объявив себя наставником, а затем, на вполне законных основаниях, обеспечив доминирование Конохи в некоторых мелких странах. Именно, Данза, именно. Хирузин довольно усмехнулся. Глава 11. Те, кто рождены оружием. Способ все изменить. Выйдя из кабинета Хокаге, Светлана прежде всего направилась в главный корпус Анбу. Там ей должны были выписать новые документы с указанием ее нынешнего ранга, а заодно выдать новый серый балахон, который носили все местные агенты спецслужб. По пути девушка, как всегда, тщательно обдумывала и анализировала текущую ситуацию. Нужно признать, на данный момент ей крупно повезло, и приказ руководства Конохи о присмотре за Наруто, полугодовом отпуске и тренировках полностью соответствовал планам девушки. Даже не пришлось самой обращаться с подобной просьбой. Поэтому план по ликвидации этого самого руководства пока был заморожен. Но полностью от него Светлана все же не отказалась, так как совершенно не ясно, что может решить это начальство в один прекрасный момент. Значит, необходимо быть готовой к тому, что их решение может идти или во вред Наруто, или препятствовать выполнению миссии по его защите. Тогда план по устранению Хокаге и его окружения снова будет приведен в исполнение. И для его успешной реализации крайне важно разобраться в своих старых и новых способностях и навыках, а также совместить умения Асами и самой Светланы, выработав один стиль. Времени очень мало, но нужно постараться успеть как можно более значительно повысить свою боевую эффективность, прежде чем случится что-нибудь плохое. Оставалась еще одна серьезная проблема, которую пока никак не удавалось решить. Предварительные расчеты показывали, что польза помощи, которую Волкова могла оказать Наруто, была не выше 30% и с большой вероятностью быстрого ухода даже в нулевой или отрицательный результат. Обеспечить мальчику защиту Светлана, конечно, могла, но вот как быть с его моральной поддержкой, девушка плохо представляла. Сможет ли она на протяжении полугода поддерживать маску нормально и оставаться ему хорошим другом, не допустив фальши и ошибок, или не скатившись обратно к своему холодному и безэмоциональному состоянию? Да и ненависть жителей к Джинчурике никуда не исчезнет, пускай и перестанет выражаться открыто, но все равно продолжит оказывать свое негативное влияние на ребенка. И решение всего этого Волкова никак не могла найти. В корпусе Анбу все прошло без каких-либо бюрократических проволочек, но девушку немного удивило непонятное поведение окружающих. От нее буквально шарахались. И стоило Светлане только зайти в помещение, как многие старались сразу быстрее его покинуть. Если же кому-то приходилось говорить с Волковой, то он тут же начинал лебезить и заискивать. Сначала Светлана никак не могла разобраться в причинах происходящего, ее внешний вид и поведение были полностью идентичны внешнему виду и поведению Асами, и такой реакции вызвать не могли. Но потом Волкова проанализировала поведение окружающих, послушала перешептывание у себя за спиной и все поняла. Девушку просто боялись, очень сильно боялись. К Асами и раньше, после ее перевода из корня, многие относились довольно настороженно и опасливо. Все слышали о бездушных теневых охотниках, и они служили своего рода страшилкой для обычных сотрудников Анбу. А уж после того, как несколько слишком настойчивых ухажеров, не принявших отказа и распустивших руки, отправились в больницу с тяжелыми ранениями, Асами стали уже побаиваться и обходить стороной. Причем она почти убила этих несчастных не из-за агрессии или злого умысла, а просто потому, что восприняла их действия как нападение. Они и в живых-то остались только по причине наличия в сознании девушки директивы, предписывающей нейтрализовать и, по возможности, захватить вероятных предателей для допроса. То, что это не предатели, каждый раз выясняли довольно быстро, но в обоих случаях виновными признали именно ухажеров, выкинув этих глупцов из Анбу за полную профнепригодность, а дела быстро замяли. И похожие проблемы, причем иногда намного хуже, были у всех пяти теневых охотников, переведенных из корня в Анбу. Над кем-то попытались неудачно подшутить, в результате чего шутникам очень быстро стало далеко не до смеха. У кого-то член группы нарушил прямой приказ руководства Конохи, в результате чего охотник безжалостно и равнодушно зарубил нарушителя на месте, а затем перебил и его товарищей по команде, которые попытались вмешаться. И все также равнодушно продолжил выполнение миссии в одиночку. Впрочем, сложно было ожидать чего-то иного от убийц с промытыми мозгами, не знающих ничего, кроме директив, приказов и бесконечной войны. Причем промывка мозгов в корне была даже намного жестче и прямолинейней, чем та, которую прошла Светлана на земле, и практически не оставляла убийцам возможности на какую-либо инициативу. Только выбор и составление наиболее эффективной тактики, позволяющей наилучшим образом выполнить приказ. По неизвестным причинам и преследуя какие-то свои цели, руководство Конохи так и не убирало теней из Анбу обратно в корень, несмотря на все происшествия, жалобы и протесты простых агентов. И более того, во всех инцидентах действия охотников были признаны вполне допустимыми и правильными. Им даже не было отдано приказов и новых, более подробных, директив как-то изменить свое поведение и отношение к происходящему вокруг. Точнее, приказ адаптироваться к новой обстановке и работе в командах был, но без каких-либо поясняющих уточнений и инструкций. А отдавать такой невнятный приказ теням, специализация которых далека от шпионской деятельности и которые совершенно не разбираются в человеческих отношениях и социальной среде, это верх глупости. Асами еще очень повезло, что она все-таки смогла наладить контакт со своими друзьями и немного себя изменить. Но, несмотря на всю дурную славу бывших теневых охотников, такой реакции на свое присутствие, как сейчас, девушка припомнить не смогла. Впрочем, скоро все происходящее вокруг нашло свое объяснение. Судя по услышанным разговорам, среди сотрудников Анбу стали широко известны события в Кисаре, причем с очень большими подробностями, включая количество жертв и степень разрушения скрытой деревни, и это называется секретная информация, а также вчерашний инцидент со смотрителями и врачом. Правда, в этом случае информация была сильно искажена и преувеличена, и все это только усугубляли данные об С-ранге Светланы, из-за чего в глазах окружающих теперь был настоящий ужас. От девушки самым натуральным образом шарахались и, если уйти не получалось, старались ей максимально угодить, лишь бы только она побыстрее ушла и никого не тронула. Нужно сказать, из-за такого поведения служащих, местный аналог ЦРУ КГБ окончательно упал в глазах Светланы. Конечно, многие из тех, кого она сейчас встретила, являлись всего лишь работниками с бумагами, тогда как оперативников оказалось не слишком много, так как большинство из них находились на заданиях, но это мало что меняло. Судя по воспоминаниям Асами, сильных джонинов ранга в Анбу служило крайне мало, и многие сотрудники были низкоуровневые джонины, а большинство вообще чунины. Причем уровень их профессионализма тоже оставлял желать лучшего. Тогда как в тех же теневых охотниках корня по уровню мастерства не было никого ниже джонинов авранга, если бы, конечно, эти ранги там вообще были. По крайней мере, все это объясняло замеченное Волковой и Асами разгильдяйство в обеспечении должной обороноспособности и порядка в Конохе. Про отсутствие нормальной охраны всех стратегически важных людей и объектов можно уже в который раз и не говорить. А объяснение Хокаге ситуации с Джинчурики какими-то политическими интригами вообще казалось Светлане совершенно нелогичным бредом. Ведь если Наруто важен для скрытой деревни, то охрана и забота о нем должны быть продиктованы хотя бы простейшим здравым смыслом. И какой резон вообще допускать плохое отношение к ребенку, когда все это легко можно исправить небольшой пропагандой? Пропагандой. Внезапно девушке пришла в голову одна интересная идея. А что мешает ей самой организовать эту пропаганду? Основными препятствиями являлось только возможное противодействие властей, особенно если они преднамеренно устроили травлю ребенка, и отсутствие у Светланы опыта в манипулировании мнением народа. Волковой и Асыме доводилось лишь несколько раз устраивать акции устрашения и террора в различных городах и странах с целью запугивания местного населения. Но если недостаток опыта еще можно было компенсировать простым копированием некоторых наиболее результативных земных методик, то вот как обойти противодействие правительства. Опять же, все упиралось только в его устранение, что на данный момент неприемлемо и может привести к отрицательным последствиям. Светлана вспомнила испуганные лица сотрудников АНБУ, когда она пришла сегодня в главный корпус. Хотя один способ был, но для увеличения его эффективности понадобится несколько магических умений Асыме. Отыскав в деревне безлюдное место, Волкова сложила руками несколько печатей, по-особому сплетая пальцы, и одновременно выпуская через руки свою энергию, которую здесь называли чакрой. Девушке почему-то до сих пор немного не верилось, что такие простые действия могут создать какой-то сложный эффект, однако результат не заставил себя ждать. Светлана подняла руку на уровень глаз и с интересом ее осмотрела. Теперь рука выглядела как огромная когтистая лапа, да и сама Волкова приняла вид большого ящера. Разумеется, все это была только иллюзия, но она просто поражала своей реалистичностью. Земным голографическим проектором подобное и не снилось. Называлось это дзюцу, пхинге, и являлось, наверное, самой простой из всех магических техник. Потребляя минимум чакры на свое поддержание, эта иллюзия привязывалась к телу создавшего ее, двигалась вместе с ним и давала удивительно огромные возможности для маскировки. Можно было создать объемную проекцию и принять вид камня или дерева, или ограничиться точечными изменениями, сменив вид или цвет одежды, волос, кожи, глаз, поменять черты лица, а можно и вообще принять вид другого человека. Единственным условием, кроме складывания печати и чакры, было то, что в момент создания техники нужно максимально четко представлять мысли на объект, иллюзию которого хочешь создать. Держалась она или до отмены, или пока ее подпитывает чакра. Пхинги также можно было привязать не к своему телу, а, например, к кунаю, и таким образом замаскировать ловушку или изменить вид местности. Единственным минусом этой техники являлось то, что внести изменения в проекцию можно, только отменив ее и создав новую. Поэтому, к сожалению, сделать на ее основе нечто вроде покрова хамелеона или невидимости оказалось невозможно. Также можно было создать иллюзию, привязанную к телу, но отстоящую на определенном расстоянии и повторяющую все движения создателя, что позволяло запутать противника, так как быстро вычислить, где оригинал, а где копии, довольно сложно. Потренировавшись на простом, Светлана начала складывать печати уже гораздо более сложного дзюцу. Теневое клонирование, наверное, самая удивительная техника во всем арсенале шиноби, возможности которой девушка хотела проверить как можно скорее. И вот, рядом с Волковой появилось облако белого дыма, который быстро начал формировать человеческую фигуру. Миг, и перед девушкой возникла ее точная копия, вплоть до малейших деталей. На первый взгляд казалось, что это обычная иллюзия, но копия, стоявшая при своем появлении боком к Светлане, самостоятельно развернулась к девушке лицом и теперь равнодушно на нее смотрела. Клон – автономная материальная копия создателя, способная к самостоятельным действиям и обладающая всеми его знаниями. Неужели подобное действительно возможно? Какое-то время девушки молча друг на друга смотрели. Волкова первой нарушила тишину. «Ты понимаешь, кто ты? Я твой клон, порядковый номер один. Ты обладаешь какими-либо моими воспоминаниями? Я обладаю всеми твоими знаниями, навыками, логикой мышления и даже знаю, о чем ты думала, перед тем, как активировала технику. Ты будешь подчиняться мне? Да, я выполню любой твой приказ. Почему? Несмотря на то, что клон полностью копирует создателя и способен к самостоятельным действиям и принятию решений, управляет им аналог компьютерной программы, которая использует скопированный разум лишь в качестве архива знаний и навыков. Таким образом, клон может действовать как оригинал, но только в рамках установленных программы и не является полноценной искусственной личностью. Это исключает вероятность обмана, предательства или неподчинения оригиналу. В твоей программе есть какие-либо данные или инструкции, не относящиеся к моему разуму? Нет, имеется лишь ряд программных директив, определяющих основу матрицы сознания. Для анализа собственного состояния я использую только твои знания. Определи характеристики своего тела. Клон на несколько минут закрыла глаза, а затем произнесла: данное тело не имеет обычных человеческих органов, их заменяют неизвестные энергетические образования. Есть аналог скелета, но кровь полностью отсутствует, однако вес поддерживается сравнимый с весом оригинала. Строение мышц не соответствует обычному человеческому строению. Система циркуляции чакры и ее источник в точности повторяют систему и источник оригинала, но самостоятельно вырабатывать чакру не может. Организм работает лишь за счет энергии, вложенной создателем. Общая структура псевдоклеток крайне нестабильна и стремится к распаду, но что-то удерживает их от этого. Если судить по имеющейся информации о теневом клонировании, даже небольшое повреждение внешней оболочки приведет к дестабилизации и уничтожению всего организма клона. Понятно. Немного подумав, Светлана снова сложила печати теневого клонирования, и вокруг возникли еще два десятка ее копий. «Вы знаете свою задачу?» «Да», — ответила клон, которую Волкова вызвала первой, остальные промолчали. «Тогда приступайте. Канаху разбить на зоны, каждая действует в своем секторе. С моделями поведения, маскировкой и легендой определитесь сейчас». «Принято». Часть клонов одновременно начали быстро складывать печати иллюзии Хинге, превращаясь в различных людей. Кто-то только немного изменил свою внешность, поменяв черты лица, цвет волос, возраст и одежду, кто-то принял формы стариков и старушек, кто-то превратился в мужчин и подростков, а некоторые клоны приняли форму родителей с детьми. Дети, конечно, были лишь обычной управляемой иллюзией. К сожалению, по той же причине, по которой нельзя создать из Хинги покров невидимости, принять вид кого-то намного меньше себя по размеру можно было только стоя на одном месте. А вот проблем с изменением голоса не было. Шиноби уровня Асами могли менять его в весьма широком диапазоне, даже имитируя мужские голоса. Закончив маскировку, клоны разошлись в разные стороны, но далеко не все из них приняли вид других людей, некоторые так и остались выглядящими как Асами. У них тоже была своя задача. Проводив взглядом свои копии, Светлана направилась к Академии Шиноби, где сейчас учился Наруто. Уже скоро закончится занятие, и нужно будет успеть его встретить. Глава 12. Узы дружбы. Обещание. Привычно проснувшись от громкого звона будильника, Наруто не стал сразу вставать и какое-то время еще продолжал валяться в кровати, чуть прикрыв глаза и размышляя над недавними событиями. Сейчас, все произошедшие вчера, почему-то казалось мальчику всего лишь далеким, нереально красочным сном. Да, вряд ли это могло произойти в реальности. Наруто вдруг испуганно вскочил, резко схватившись за свою левую руку. В его глазах тут же потемнело от сильной вспышки боли, вызванной еще не до конца зажившим переломом, но мальчик только радостно улыбнулся. Значит, это все-таки был не сон, и Асами ему не привиделось. Но выполнит ли она свое обещание снова встретиться? Хотя, зачем такой сильный шиноби возиться с каким-то жалким сиротой, которого все ненавидят, и тратить на него свое время? Ей и так уже пришлось из-за меня драться, а затем разбираться с тем врачом. Как бы у нее еще не было неприятностей из-за всего этого. Вспомнив допрос, устроенный ему двумя анбу в больнице, Наруто помрачнел и сильно разнервничался. Он, конечно, пытался доказать им, что девушка ни в чем не виновата и все произошедшие исключительно его вина и только ему за все отвечать. Но вдруг они не поверили и все равно доставит Асами множество проблем или даже хуже. Правда, потом, по пути в Ичираку, девушка сказала, что все разрешилось и проблем не будет, но Наруто сильно подозревал, что она просто пыталась его успокоить. Вот только, что я мог сделать тогда, и что я могу сделать сейчас. Меня даже не пустят ни в одно здание, где сидят все важные шишки, да и из полиции выпинут. Мальчик со злостью вспомнил свой давний вояж по всем администрациям, детским домам, полицейским управлениям и больницам Конохи, чтобы выяснить хоть что-нибудь о своих родителях. Но нигде его не хотели даже слушать и, в лучшем случае, просто вышвыривали на улицу, а в худшем, могли и поколотить. Особенно, Наруто запомнился тот врач, которому потом всыпал Асами. В прошлый свой визит в больницу мальчик думал, что он его убьет. Такая ненависть от него исходила. И после этого случая Наруто старался обходить все больницы и медиков стороной. Но может все обойдется, все же нас тогда отпустили, так что может Асами была права и проблем у нее не будет. Да и сильная она очень, вряд ли кто-нибудь посмеет ее обидеть. Те же Шиноби и Занбу вроде даже старались обходить ее стороной, боясь приближаться. Однако, немного подумав, Наруто все-таки решил, что если вестей от девушки не будет хотя бы дня три, то он наведается в полицейское управление и снова попытается взять всю вину на себя. Конечно, Асами могла просто забыть про свое обещание или находиться на миссии, но мальчик не собирался сидеть сложа руки, если существует даже малейшая вероятность, что его другу угрожает опасность. Так продолжая размышлять, Наруто на автопилоте не торопясь поел лапшу быстрого приготовления, собрал комплект учебных кунаев и сюрикенов, тетрадку с ручкой, одел свой любимый оранжевый костюм и пошел в академию. Мальчик никуда не спешил, так как всегда вставал очень рано, чтобы успеть перед занятиями хоть немного размяться и потренироваться, но сегодня, с больной рукой, ему было не до тренировок. Поэтому до первого урока оставалось еще куча времени. Погруженный в свои мысли и постоянно прокручивающий в голове вчерашние события, Наруто шел, теперь даже не замечал ненавидящие, боязливые или неприязненные взгляды прохожих. И все-таки как хорошо, быть сильным. Она настолько легко разделалась с этими смотрителями, всего за несколько секунд. Если бы я был таким сильным, как Асами, то смог бы защитить и старика Тиучи, и сестренку Айми, и Хинату, и быть с ними, а не отворачиваться от них как последний ублюдок. Но сколько бы я ни тренировался, все бестолку. Даже Кибай тот сильнее меня, не говоря уже про Саске, а уж справиться со взрослым шиноби. Внезапно мальчик осекся и мрачно уставился себе под ноги. У Асами ведь тоже явно случилось что-то нехорошее, очень нехорошее, и даже ее силы оказалось недостаточно, чтобы справиться с этим. Наруто снова вспомнил момент, когда впервые увидел Асами. По улице шла очень красивая, высокая девушка, лет 16-17, но с совершенно холодным, непроницаемым лицом, не отражающим ни единой эмоции, и с таким же совершенно ледяным, равнодушным взглядом. Мальчика она тогда даже немного испугала, и он поспешил побыстрее уйти с этой улицы. Однако потом, возвращаясь домой всякими незаметными переулками, чтобы не попасть со смотрителем, Наруто снова натолкнулся на ту девушку, и ей явно было очень плохо. Лицо, и без того бледное, стало практически белым, а сама девушка, тяжело привалившись к стене, уже, кажется, даже не дышала. Как бы к Наруто не относились окружающие и как бы он не боялся больницы и врачей, вопрос помочь или пройти мимо, перед ним не возник ни на миг. Окликнув девушку и не особенно надеясь на ответ, Наруто стиснул зубы, прикидывая, как суметь дотащить ее до ближайшей больницы, имея лишь одну рабочую руку. А это было непросто, если вообще возможно. Девушка хоть и имела стройное и хрупкое телосложение, но все равно была намного выше его ростом и, как следствие, тяжелее. На возможную же помощь жителей деревни мальчик и не рассчитывал, кроме зла он уже и не привык от них чего-то ждать. К счастью, девушку не пришлось никуда тащить. Вздрогнув от оклика Наруто, она с трудом выпрямилась и медленно открыла глаза. Мальчик поспешно отступил на несколько шагов назад и весь сжался, ожидая увидеть тот жуткий, равнодушно-ледяной взгляд или наоборот, взгляд полной ненависти, с которой на него, в большинстве случаев, реагировали окружающие. Он даже не мог решить, что хуже. Однако пытаться убежать Наруто и не думал, что бы ни произошло, девушке наверняка все еще нужна была помощь. Но в ее глазах не было ни ненависти, неравнодушие, хотя лицо и оставалось по-прежнему безэмоциональным. В ее глазах Наруто увидел, или скорее ощутил, сильнейшую боль, но не тела, а души, боль от страшных потерь и поражения, боль от одиночества и потери смысла существования и сильную усталость от жизни. Длилось это всего пару мгновений, и уже в следующий миг взгляд девушки снова начал холодеть, как вдруг она попыталась тепло улыбнуться Наруто. Мальчик прекрасно представлял, каких усилий ей это стоило, учитывая, что у нее сейчас творится на душе. Ему тоже не раз приходилось смеяться, шутить и дурачиться, хотя на самом деле хотелось плакать или рычать от безысходности. Сколько Наруто себя помнил, его всегда преследовало одни лишь ненависть и страх окружающих и, пытаясь строить из себя шута или хулигана, мальчик старался хоть как-то это изменить. Пускай над ним смеются и презирают, они ненавидят, и злятся на его безобидные хулиганские выходки, они боятся. Но ненависти не убавилось, зато у многих, особенно у одноклассников, действительно появилось презрение к дурачку и идиоту Наруто. Страха тоже стало меньше, зато он сменился попытками выместить на мальчике свою злость. Те, кто раньше боялся Наруто, теперь пытался при каждом удобном случае его избить или еще как нагадить.